Глава 7. В такси Сьюзен Чандлер мысленно перебрала назначенные на этот день встречи. Меньше чем через час ей предстояло провести психологическую оценку личности ученика 7 класса, а еще часом позже ее ждала встреча с 65-летней женщиной, собиравшейся на пенсию и страдавшей бессонницей от беспокойства. Ну а в 3 часа она надеялась встретиться с женщиной, назвавшей себя Карен. Правда, голос у нее был такой испуганный, что Сьюзен опасалась, как бы она ни передумала. Интересно, чего она боится? Через 5 минут Сьюзен открыла дверь в свою приемную, и секретарша Дженнет встретила ее одобрительной улыбкой. «Отличная программа, доктор. Наш телефон так и разрывается от звонков. Не могу дождаться, чтобы взглянуть на эту Карен». «Я тоже», — призналась Сьюзен, но в ее голосе прозвучала унылая нотка. «Важное сообщение есть?» «Да. Ваша сестра Ди позвонила из аэропорта. Она сожалеет, что разминулась с вами вчера. Она хотела извиниться за то, что накричала на вас в субботу, и поделиться впечатлениями об Александре Райте. Она познакомилась с ним на вечеринке после вашего ухода и нашла его неотразимо обаятельным». Дженнет протянула Сьюзен листок из блокнота. «Я все записала». Сьюзен вспомнила мужчину, который слышал, как ее отец потребовал, чтобы она называла его Чарльзом. Лет 40. Около 6 футов ростом, светлые волосы, заразительная улыбка. Он обратился к ней, когда отец отвернулся, чтобы приветствовать кого-то из вновь прибывших гостей. «Не стоит падать духом из-за такой чепухи. Наверняка это была идея Бинки», — ободрил он Сьюзен. «Давайте возьмем шампанского и выйдем подышать свежим воздухом». Был изумительно теплый вечер, какие бывают в начале осени. Они стояли на террасе, потягивая шампанское из высоких бокалов. Аккуратно подстриженный газон и английский парк представляли собой идеальное обрамление для замка с башенками, который ее отец воздвиг для Бинки. Сьюзен спросила Алекса Райта, давно ли они знакомы с отцом. «Я с ним познакомился только сегодня», — объяснил он. «А вот Бинки я знаю много лет». Потом он спросил, чем она занимается, и удивленно поднял брови, когда Сьюзен ответила, что работает психотерапевтом. «Не сочтите меня невеждой», — торопливо пояснил Алекс, — «но когда я слышу слово «психотерапевт», в уме возникает образ человека средних лет или старше, но уж никак не молодой и привлекательной женщины вроде вас. В моем сознании ваша внешность никак не сочетается с вашей профессией». Сьюзен была в прямом темно-зеленом вечернем платье из тонкого шерстяного крепа, простой и элегантный фасон которого подчеркивал шарф цвета зеленого яблока. Это платье она купила недавно именно для таких мероприятий, как обязательные для посещения приемы в доме отца. «Дома я хожу в джинсах и мешковатом свитере», — успокоила его Сьюзен. «Это больше соответствует вашему представлению о психотерапевтах». Ей было неприятно смотреть, как отец кудахчет вокруг Бинки. К тому же она совсем не жаждала встречи с сестрой, поэтому вскоре покинула вечеринку, но приятельница успела ей шепнуть, что Алекс Райт — сын покойного Александра Райта, знаменитого филантропа, чье имя стало легендой. «Библиотека Райта, музей изящных искусств Райта, театральный центр Райта, денег завались!» — прошептала она. Сьюзен изучила послание, оставленная сестрой. «Он и в самом деле неотразимо обаятелен». Маркус, ее 14-летний пациент, отлично прошел тесты. Но пока они разговаривали, Сьюзан напомнила себе, что психология занимается не столько интеллектом, сколько эмоциями. Его родители развелись, когда ему было 2 года, но продолжали жить по соседству, сохранили дружеские отношения, и в течение 12 лет мальчик без помех переходил из дома в дом. Однако теперь его матери предложили работу в Сан-Франциско, и привычное, удобное для всех положение оказалось под угрозой. Старательно скрывая слезы, Маркус сказал: «Я знаю, она хочет получить эту работу, но если мы переедем, я не смогу часто видеться с папой». Итак, умом он понимал, что означает новая работа для карьеры его матери, но его чувства протестовали. Он надеялся, что мать отклонит предложение, чтобы не разлучать его с отцом. «Как ты сам считаешь, что она должна сделать?» — спросила Сьюзан. Маркус на секунду задумался. «Я думаю, мама должна принять предложение. Было бы несправедливо лишать ее такой возможности». «Какой хороший мальчик!» — восхитилась Сьюзан. «Теперь ее задача состоит в том, чтобы помочь ему увидеть грядущие перемены в положительном свете». Эстер Фостер, 65-летняя женщина, собирающаяся на пенсию, пришла ровно в 2 часа дня. Ее бледное лицо заметно осунулось. «Через 2 недели будет прощальная вечеринка, что на самом деле означает «собери свои манатки, Эсси, и очисти помещение». Ее лицо сморщилось, на глазах выступили слезы. «Я отдала работе всю свою жизнь, доктор Чандлер», — сказала она. «Недавно я столкнулась на улице с человеком, за которого могла когда-то выйти замуж. Он теперь процветает, женат и очень счастлив». «Вы жалеете, что не вышли за него?» — тихо спросила Сьюзан. «Да, жалею». Сьюзан внимательно заглянула в глаза Эстер Фостер. Через секунду губы пожилой женщины дрогнули в легкой улыбке. «В молодости он был страшным занудой и с тех пор не слишком изменился, доктор Чандлер», — призналась она. «Но, по крайней мере, я не была бы одинока». «Давайте определим, что значит быть одинокой», — предложила Сьюзан. Когда Эстер Фостер ушла без 10:03, в кабинете появилась Дженнет с контейнером куриного супа и пакетиком крекеров. Она сообщила, что в приемной ждут мать Регины Клаузен и ее адвокат Дуглас Лейтон. «Проведите их в комнату для совещаний», — распорядилась Сьюзан. «Я их там приму». Мать Регины Клаузен выглядела в точности так же, как 3 года назад, когда Сьюзан мельком увидела ее в кабинете прокурора округа Уэстчестер. Ее черный костюм, должно быть, стоил целое состояние. Седые волосы были безупречно уложены, точеные запястья и лодыжки, аристократически сдержанные манеры говорили о поколениях благородных предков. Адвокат, столь резко говоривший со Сьюзан по телефону этим утром, теперь почти стелился ковром. «Доктор Чандлер, надеюсь, мы не помешали. Миссис Клаузен должна показать вам нечто важное, и ей очень хотелось бы встретиться с женщиной, позвонившей вам сегодня». Сьюзан подавила улыбку, заметив, как предательская краска, видная даже под сильным загаром, заливает его лицо. Она обратила внимание на каштановые волосы Лейтона, в которых выделялись выгоревшие на солнце пряди. Хотя он был в темном деловом костюме с галстуком, у нее создалось впечатление, что он много времени проводит на открытом воздухе. «На море». Неизвестно почему, подумала Сьюзан. Она бросила взгляд на часы. «Без 5:03 пора переходить к делу». Не обращая внимания на Лейтона, она устремила взгляд на мать Регина Клаузен. «Миссис Клаузен, я не уверена, что женщина, позвонившая в программу, действительно сюда придет. А если и придет, боюсь, она бросится на утек, как только узнает, что вы здесь. Я вынуждена просить вас остаться в этой комнате за закрытой дверью. Позвольте мне самой принять ее. Тогда у меня будет возможность расспросить ее и выяснить, что ей известно, а уж потом я попрошу ее поговорить с вами. Но вы должны понять, если она не согласится, я не могу позволить вам насильно навязывать ей свое общество». Джейн Клаузен открыла сумочку и достала колечко с бирюзой. «Вот это было найдено в каюте моей дочери на борту Габриэля. Я обнаружила кольцо в ее вещах, которое вернула круизная компания. Прошу вас, покажите его, Карен. Если оно похоже на кольцо, подаренное ей, мне просто необходимо с ней поговорить. Пожалуйста, доведите до ее сведения, что это не из любопытства, и мне вовсе не обязательно знать, кто она такая на самом деле. Меня интересует только сведения о мужчине, с которым она познакомилась в круизе». Она протянула кольцо Сьюзан. «Взгляните на гравировку», — подсказал Лейтон. Сьюзан прищурилась, стараясь разглядеть крохотные буковки. Потом она подошла к окну и поднесла кольцо к свету. Наконец ей удалось прочесть надпись. Она ахнула и повернулась к ожидавшей ответа пожилой женщине. «Прошу вас, присядьте, миссис Клаузен. Моя секретарша принесет вам чаю или кофе. И давайте вместе молиться, чтобы эта Карн все-таки пришла сюда». «Боюсь, я не могу остаться», — вдруг засуетился Лейтон. «Извините, миссис Клаузен, но я так и не сумел перенести назначенную встречу». «Я все понимаю, Дуглас», — в голосе Джейн Клаузен послышалось легкое, но все-таки явственное раздражение. «Машина ждет меня внизу. Я доберусь до дома сама». Его лицо озарилось улыбкой. «В таком случае позвольте откланяться», — он кивнул Сьюзен на прощание. «Всего хорошего, доктор Чандлер». С нарастающей досадой Сьюзен следила за стрелками часов, переползавшими от деления к делению. 5 минут 4-го, 10 минут 4-го, 1/4 4-го, половина, 4:15. Она вернулась в комнату для совещаний. Лицо Джейн Клаузен было пепельно-серым. «Она больна», — догадалась Сьюзен. «Вот теперь я могла бы выпить чашку чаю, если предложение остается в силе, доктор Чандлер». Лишь легкая дрожь в голосе выдавала ее глубокое разочарование.